Андре Мруа. «Из жизни людей». Глава из всемирной истории, выпущенной издательством Томбуктусского университета в 2027 году. Глава 118. 1984. Чрезвычайные события на Земле. 1989. Издание на Уране трактата «Жизнь людей». 2012. Первое земное издание перевода «Жизнь людей». Когда в конце 90-х годов 20-го столетия между Землей и большинством других планет установились дружественные отношения, ученые Земли выразили желание сопоставить свои теории и гипотезы с теориями коллег из иных миров. Подобное сопоставление наталкивалось порой на значительные трудности, ибо выдающиеся физики Венеры, Юпитера и Марса, как известно, не воспринимают ни световых, ни звуковых сигналов и живут в мире особых излучений, о которых нам ничего не было известно. Однако теория сенсорных эквивалентов быстро развивается, и уже сегодня, в 2027 году, мы можем перевести на земной язык практически все языки Солнечной системы, разумеется, кроме сатурнианского. Одним из интереснейших событий нашей эпохи было знакомство с трудами инопланетных ученых, посвященными нам, жителям Земли. Люди и не подозревали, что уже миллионы лет за ними с помощью гораздо более чувствительных приборов, чем наши, наблюдают натуралисты Марса, Венеры и даже Урана. Земная наука сильно отставала от развития наук на соседних планетах. К тому же наши органы чувств не воспринимали радиоактивных излучений, которыми пользовались наблюдатели. А потому мы не могли знать, что даже в самые интимные моменты нашей жизни мы порой оказывались в поле зрения какого-нибудь небесного сверхмикроскопа. Любой просвещенный человек может сегодня познакомиться с трудами инопланетных ученых в Центральной библиотеке Межпланетного общества. Они особенно полезны молодым людям, которые намереваются посвятить себя науке. Труды эти весьма интересны сами по себе, но главное, они учат мудрой скромности. Когда убеждаешься, к каким невероятным заблуждениям приводили этих высших существ, таких мудрых и вооруженных такими чудесными приборами, неправильно истолкованные факты, невольно хочется возвратиться к нашим собственным истолкованиям и спросить себя, а не смотрели ли мы на животных и растений нашей планеты точно так же, как, скажем, марсиане смотрели на нас? Особого внимания заслуживает поразительная история, приключившаяся с уранианским ученым А.Е.17, автором книги «Жизнь людей», впервые опубликованной в 1989 году. Эта работа считалась образцовой и была широко распространена не только на Уране, но и на Марсе и Венере в соответствующих переводах. Теперь она стала доступной и для нас, ибо среди всех наших инопланетных братьев по разуму только урониане обладают зрительными органами, сходными с человеческими, а потому их язык сравнительно легко поддается переводу. Эксперименты, проводимые высокочтимым АЕ-17, достигли такого размаха, что в течение полугода вызывали замешательство на всем земном шаре. Мы располагаем опубликованными в земных газетах отчетами о событиях того периода, а также воспоминаниями очевидцев. Ниже мы намереваемся воспроизвести А. краткое описание событий, зарегистрированных на нашей планете в тот достопамятный год, Б. их истолкование и выводы, сделанные прославленным АЕ-17 на основании поставленных им опытов. Необычная весна. В марте 1984 года многочисленные наблюдатели во всем северном полушарии отметили поразительные аномалии в атмосферных явлениях. Несмотря на тихую и ясную погоду, в совершенно определенных и четко ограниченных районах разразились ураганы невероятной силы. Капитаны судов и штурманы самолетов сообщали метеорологический центр, что их компасы на несколько минут словно обезумели без всяких видимых причин. Во многих местах люди замечали нечто похожее на тень от огромной тучи, скользившую по земле, хотя в небе не было ни облачка. В газетах появились интервью с учеными-метеорологами, которые заявили, что давно предвидели подобное явление, что они вызваны пятнами на Солнце, и что все войдет в норму, когда наступит равноденствие. Но вот оно наступило, а события приняли еще более необъяснимый характер. Трагическое происшествие в Гайд-парке. В третье воскресенье апреля множество мужчин и женщин толпились, как обычно, близ мраморной арки, внимая ораторам, пророчествовавшим под открытым небом. Вдруг все увидели над головами нечто вроде тени, словно незримое препятствие таинственным образом появилось между Солнцем и Землей. Несколько секунд спустя, в футах в 300-400 от ограды, ближе к центру парка, почва внезапно вздыбилась. Деревья были вырваны с корнем, люди опрокинуты и погребены, а те, кто оказался за пределами зоны катаклизма, с ужасом и недоумением увидели, что в земле появилась огромная воронка глубиной по крайней мере в 300 футов, причем выброшенная почва образовала рядом холм соответствующей высоты. На следующий день, когда началось расследование, один из полицейских показал. Все было так, словно какой-то гигант ковырнул землю в середине парка огромной лопатой. Да-да, словно кто-то всадил в землю и выворотил целую лопату. Потому что на одном краю воронки был чистый и гладкий срез, а на другом, где появился холм, земля была рыхлая, осыпалась, из нее торчали головы и рассеченные пополам тела. Около 300 горожан, прогуливавшихся в парке, были погребены заживо. Те, над которыми слой земли оказался невелик, сумели хотя и с трудом, но самостоятельно выбраться на поверхность. Некоторые, потеряв рассудок от внезапного потрясения, с дикими воплями бросились вниз по рыхлому склону. И тогда на вершине холма возникла фигура проповедника армии спасения полковника Уарда, который с поразительным присутствием духа, вытряхивая песок из волос и одежды, завопил: «Я говорил вам, братья, вы поклонялись ложным богам, и вот истинный Бог разгневался на свой народ, и тяжелая десница Господня поразила вас». И действительно, это необъяснимое явление было настолько похоже на суд Божий из Священного Писания, что даже многие заядлые скептики, присутствовавшие при этом, мгновенно уверовали и с этого дня начали строго чтить все предписания церкви. Это происшествие позволило горожанам оценить по заслугам лондонскую полицию. Трое полицейских оказались в числе пострадавших. Зато 12 других устремились к месту катастрофы и принялись мужественно откапывать засыпанных. Кто-то сразу известил по телефону военной власти и пожарных. Полицейский комиссар Кларквелл взял на себя руководство спасательными операциями, и всего через 4 часа Гайд-парк обрел свой нормальный вид. К сожалению, 200 человек все же погибли. Ученые, пытаясь объяснить катастрофу, давали самые разноречивые толкования. Если отбросить теорию о сверхъестественном вмешательстве, версия землетрясения казалась наиболее разумной, но и она не выдерживала критики, поскольку ни один сейсмограф не зарегистрировал толчка. Тем не менее, широкая публика была вполне удовлетворена, когда эксперты заявили, что это, по-видимому, было землетрясение. Но землетрясение совершенно особого рода, который получил название вертикально-горообразующий сейсмический взрыв. Дом на улице Виктора Гюго. За катастрофой в Гайд-парке последовало множество аналогичных происшествий, которые, однако, привлекли гораздо меньше внимания, поскольку обошлось без человеческих жертв. Так или иначе, в различных районах Земли столь же внезапно появились странные холмы, нависавшие над воронками с крутыми гладкими стенами. Кое-где эти холмы до сих пор сохранились, например, на равнине Айян в Перегоре, под Рожновом в Валахии и, наконец, близ Итапуры в Бразилии. Но таинственная лопата, видимо, устав ворошить землю в безлюдных местностях, к сожалению, принялась теперь за человеческие жилища. Около полудня 24 апреля странный шум поразил всех парижан, находившихся в это время в районе, ограниченном примерно Триумфальной аркой, улицей Великой Армии, улицей Марсо и улицей Анри Мартен. Одни свидетели сравнивали этот шум с визгом пилы, а другие — с шипением очень тонкой, но мощной струи пара. Те, кто в этот момент оказался напротив дома номер 66 по улице Виктора Гюго, увидели, как его стену рассекла огромная косая трещина. Дом вздрогнул, покачнулся, и внезапно вся его мансардная часть, где размещались комнаты для прислуги, рассыпалась, словно от чудовищного толчка. Перепуганные жильцы нижних этажей высунулись из окон и балконных дверей. Здание было буквально разрезано пополам, однако нижняя часть его, к счастью, не обрушилась. Когда спасатели добрались по лестнице до трещины, перед ними предстал ровный косой срез, сделанный каким-то неведомым орудием. Впечатление было такое, словно незримое лезвие прошло сквозь дерево ступенек, металл перил и ковровую дорожку строго в одной плоскости. Все, что встретилось на его пути — мебель, ковры, картины, книги — все было разрезано так же чисто и аккуратно. Просто чудо, что обошлось без жертв. Комнаты для прислуги были пусты, потому что наступило время обеда. Только на четвертом этаже спала девушка. Кровать ее оказалась рассеченной наискосок, но разрез пришелся в миллиметре от ноги служанки. Она не почувствовала даже боли, только короткий удар, как от электрического тока. И это происшествие тоже получило множество объяснений. Снова была выдвинута сейсмическая версия. Впрочем, некоторые газеты обвинили архитектора и хозяина дома в том, что они использовали недоброкачественные строительные материалы. Депутат-коммунист выступил в парламенте с запросом. Правительство обещало принять меры, чтобы подобные инциденты в будущем не повторялись, и потребовало в связи с этим включить в повестку дня вотум доверия, что было утверждено простым поднятием рук. Странные перемещения. Так же, как и катастрофа в Гайд-парке, происшествие на улице Виктора Гюго не осталось единичным. За ним последовал целый ряд таких же или весьма похожих. Мы не будем о них рассказывать, однако отметим, что подобная закономерность, на наш взгляд, должна была бы убедить маломальски наблюдательных людей в том, что за всем этим кроется злая воля, преследующая совершенно определенную цель. Во многих странах незримое лезвие рассекало маленькие дома и большие здания. Несколько ферм в Испании, Дании и Массачусетсе было поднято в воздух, а затем брошено на землю и разбилось вместе с их обитателями. Один небоскреб на Мэдисон-авеню в Нью-Йорке оказался разрезанным пополам. Всего погибло около 50 мужчин и женщин, но ввиду того, что катастрофы происходили в разных странах, жертв в каждом отдельном случае было немного. А главное, поскольку никто не мог придумать достаточно разумного объяснения, обо всем этом старались говорить поменьше. Совсем иное освещение получили новые странные события, будоражившие всю планету в течение двух последующих месяцев, с начала мая до конца июля. Первой жертвой стала молодая негритянка из Хартфорда, штат Коннектикут. Она вышла из дома, где работала служанкой, и вдруг взлетела вверх, испуская ужасные вопли. Почтальон, единственный свидетель происшествия, увидел, как она поднялась на высоту примерно 100 метров, а затем упала вниз и разбилась. Почтальон заявил, что не заметил в небе какого бы то ни было летательного аппарата. Вторым перемещенным стал таможенник из Кале. Очевидцы утверждали, что видели, как он тоже вертикально взмыл в воздух и на огромной скорости умчался по направлению к Англии. Несколько минут спустя его нашли на прибрежных утесах близ Дувра. Он был мертв, однако никаких внешних повреждений на теле не оказалось. Можно было подумать, будто его осторожно опустили на камни, но лицо у таможенника было синее, как у висельника. Затем начался период так называемых успешных перемещений в пространстве. Первым человеком, который прибыл живым и невредимым к конечному пункту воздушного путешествия, оказался нищий. Незримая рука схватила его в тот момент, когда он выпрашивал милостыню на паперти собора Парижской Богоматери. И через 10 минут опустила посреди Пикадилли к ногам потрясенного полисмена. Бродяга нисколько не пострадал. Ему показалось, что его перебросили по воздуху в какой-то закрытой кабине, куда не проникал ни ветер, ни свет. Те, кто присутствовал при его отлете, заметили, что, едва оторвавшись от земли, он вдруг стал невидимым. Перемещения в пространстве продолжались изо дня в день в течение 2 месяцев. Когда выяснилось, что это, в общем-то, безопасно, к таким происшествиям стали относиться с юмором. Незримая рука явно полагалась на волю случая. Сегодня ее выбор падал на девочку из Деновера, штат Колорадо, которая оказалась где-то в Заволжской степи. Завтра она переносила дантиста из Сарагосы в Стокгольм. Больше всего шума наделало перемещение достопочтенного господина Марка Лефо, председателя французского сената, который средь бела дня исчез из Люксембургского сада и очутился на берегу озера Онтарио. Он воспользовался случаем, чтобы совершить поездку по Канаде, а затем вернулся в Париж, где был с триумфом встречен на станции Булонский лес. Впоследствии такая неожиданная реклама, по-видимому, немало способствовала его избранию на пост президента республики. Следует отметить, что после всех этих перемещений невольные путешественники почему-то оказывались с ног до головы заляпанными какой-то красноватой жидкостью. Но это было единственным неприятным последствием, в общем-то, безобидных приключений. Примерно через 2 месяца перемещения в пространстве прекратились, уступив место еще более странным событиям, которые начались достопамятным происшествием с 2 супружескими парами. Эпизод с 2 супружескими парами. Первой из 2 знаменитых супружеских пар была французская чета, проживавшая в маленьком доме близ Парижа, в Нейи. Муж, Жак Мартен, преподавал в лицее Пастера, увлекался спортом, несмотря на молодость, был широко образован и даже написал замечательное биографическое исследование о Поле Маране. У супругов Мартен было 4 детей. 3 июля, около полуночи, мадам Мартен только начала засыпать, как вдруг услышала шипящий свист, о котором мы уже говорили, ощутила легкий толчок и почувствовала себя так, словно ее очень быстро поднимают куда-то вверх. Открыв глаза, она была потрясена тем, что комнату заливал яркий лунный свет. Целая стена исчезла, и сама она лежала на краю постели, разрезанный вдоль пополам. Там, где слева от нее только что находился муж, зияла бездонная пропасть, над которой мерцали звезды. В ужасе мадам Мартен откатилась к уцелевшему краю постели и с удивлением убедилась, что кровать не опрокидывается, хотя держится только на 2 ножках. Впрочем, в то же время это ее, как ни странно, успокоило. Она чувствовала, что подъем прекратился, но вся половина комнаты вместе с ней продолжает лететь с невероятной скоростью куда-то по прямой линии. Затем сердце у нее ёкнуло, как в лифте, когда опускаешься слишком быстро, и она поняла, что падает. В ожидании смертельного удара о землю мадам Мартен зажмурилась. Но вместо удара последовал мягкий, осторожный толчок, и когда она вновь открыла глаза, то ничего не увидела. В комнате было темно. Но предоставим слово ей самой. «Видно, пропасть рядом со мной сомкнулась. Я позвала мужа по имени, хотела ему рассказать, какой страшный сон мне приснился. Внутри все во мне дрожало. Тут я нащупала мужскую руку, и вдруг слышу низкий незнакомый голос. «О, дорогая, как ты меня испугала!» И говорит по-английски. Я отшатнулась, ищу выключатель, свет зажечь, и не могу найти. «Что случилось?» — спрашивает незнакомец, и опять по-английски. Тут он сам зажег свет. Увидев друг друга, мы оба вскрикнули. Передо мной в постели был всклокоченный молодой англичанин с эдаким маленьким носиком, близорукой, еще полусонный, в синей пижаме. Смотрю, матрас, простыни, одеяло, вся постель разрезана вдоль пополам, и одна половина постели сантиметров на 5-10 ниже другой. Как только мой сосед по кровати опомнился, он повел себя как истинный джентльмен. С тех пор я об англичанах самого высокого мнения. После короткого, но вполне понятного замешательства он обратился ко мне так естественно и вежливо, словно мы сидели не в одной кровати, а в гостиной. Я представилась ему по-английски. Он сказал, что его зовут Джон Грэхэм. Дом его, как выяснилось, находился в Ричмонде. Оглядевшись, я заметила, что вместе со мной сюда перекочевала половина моей спальни. Я сразу узнала свое окно с вишневыми шторами, большую фотографию мужа на комоде, маленький столик с книгами возле изголовья. Даже мои часики лежали на книгах. Но другая половина комнаты была мне незнакома. Это была половина спальни мистера Грэхэма. Там на тумбочке возле постели стоял портрет очень милой женщины. Фотографии детей. Лежали журналы и пачка сигарет. Джон Грэхэм долго рассматривал меня и окружение, в котором я появилась, потом совершенно серьезно спросил: «Как вы здесь очутились, миссис Мартен?» Я объяснила, что сама ничего не понимаю, показала на большую фотографию и сказала: «Это мой муж». Он сделал такой же жест и сказал: «А это моя жена». Она была очаровательна, и я с беспокойством подумала, что сейчас мой Жак, наверное, держит ее в объятиях. Я спросила: «Как вы считаете, когда половина моего дома прибыла сюда, половина вашего дома тоже перенеслась во Францию?» «Но почему?» — спросил он. Этот англичанин начинал мне действовать на нервы. «Почему? Откуда я могла знать?» «Потому что во всем должна быть какая-то асимметрия». «Странная история», — сказал он, качая головой. «Возможно ли это?» «Это невозможно, однако это произошло», — констатировала я. И в это мгновение откуда-то сверху, наверное, со второго этажа, послышались плач и крики. «Дети», — подумали мы одновременно. Джон Грэхэм выскочил из постели и босиком бросился к двери, к своей двери. Он открыл ее, плач стал слышнее. Кто-то закашлялся. Потом я услышал громкий голос англичанина. Проклятия перемежались со словами утешения. Я поспешила встать, чтобы посмотреться в зеркало. Лицо у меня было, как всегда, в порядке. Я поправила прическу, потом, заметив, что моя ночная рубашка слишком открыта, оглянулась в поисках халата. Но тут вспомнила, что сбросила его в той половине комнаты, которая осталась во Франции. Так я и стояла, разглядывая себя в зеркале, когда за моей спиной раздался умоляющий голос англичанина. «Пойдемте, помогите мне». «Конечно, конечно», — сказала я. «Но дайте мне сначала халат и туфли вашей жены». Он протянул мне свой собственный халат и повел в детскую. Детишки были великолепны. Но у них оказался коклюш. Больше всего мучился самый младший, прелестный белокурый младенец. Я взяла его на руки, и он как будто меня признал. Так мы провели в детской несколько часов в мучительном беспокойстве. Он думал о своей жене, а я о своем муже. Я спросила, нельзя ли позвонить в полицию. Он попробовал, но оказалось, что провода перерезаны. Не работало и радио. Когда рассвело, мистер Грэхэм вышел наружу. Дети к тому времени заснули. Через несколько минут англичанин вернулся и сказал мне, что на фасад стоит полюбоваться. И он был прав. Неизвестный волшебник, сотворивший это чудо, видимо, хотел разделить пополам и сложить два дома одинаковой высоты, с примерно одинаковым расположением комнат, и это ему удалось. Но наш дом в Неи был кирпичным, очень простым, с высокими окнами, обрамленными каменной кладкой, а английский оказался типичным коттеджем, выкрашенным в черную краску, с белыми дверями и наличниками, с широкими эркерами. Сочетание двух прямо противоположных по стилю половин производило весьма странное впечатление, вроде Орликина, Пикассо. Я попросила мистера Грэхэма поскорее одеться и отправить во Францию телеграмму, чтобы выяснить судьбу его жены. Он ответил мне, что почта открывается только в 8 часов. Этот флегматичный уволень явно не способен был даже представить, что в таких чрезвычайных обстоятельствах можно разбудить телеграфиста, не считаясь ни с какими правилами. Я настаивала как могла, но все без толку. Единственное, что он мне отвечал, было: «Почта открывается только в 8 утра». Наконец, в 7:30, когда англичанин все-таки собрался выйти из дому, я увидела полицейского. Он с изумлением посмотрел на дом и вручил нам телеграмму от префекта парижской полиции. Префект запрашивал, здесь ли я, и сообщал, что миссис Грэхэм жива, здорова и находится в Неи. Вряд ли стоит далее цитировать подробный рассказ мадам Мартен. Достаточно сказать, что миссис Грэхэм ухаживала за ее детьми точно так же, как мадам Мартен заботилась о маленьких англичанах, что обе супружеские пары были очарованы знакомством с товарищами по несчастью и остались близкими друзьями до конца своих дней. 10 лет назад мадам Мартен была еще жива, хотя и переселилась к тому времени в свое поместье в Шамбурси, департамент Сена и Уаза. Недостаток места, отведенного для этой главы в данном томе, не позволяет нам подробно пересказать аналогичные случаи, которые приводили в изумление человечество на протяжении всего августа. Серия так называемых «составных домов» оказалась даже более массовой, чем серия перемещений в пространстве. Более 100 пар были перемещены аналогичным образом, и это стало излюбленной темой романистов и киношников. Широкой публике особенно по вкусу пришелся присутствующий здесь элемент некой причудливой скабрезности. Кроме того, публику забавляли ситуации, когда, как это действительно случалось, королева просыпалась в постели полицейского, а балерина рядом с президентом Соединенных Штатов. Затем эта серия внезапно оборвалась, чтобы уступить место новым событиям. Все выглядело так, словно таинственные существа, забавлявшиеся вмешательством в жизнь людей, были капризны, непостоянны и быстро охладевали к своим забавам.